Глава 25. После того нашего разговора с Бакировым, я завершаю работу и едва добираюсь домой. Зайдя в квартиру, сразу перерываю свой гардероб и обувь. Я выкидываю все, что мне кажется каким-то старым, детским или не стоящим внимания мужчины. Я хочу быть взрослой. Хочу, чтобы Михаил Александрович видел меня взрослой и воспринимал как женщину, а не как девочку-подростка. Во мне прямо кипит обида, хотя на что я надеялась? Бакирова вон, как Марина нравится, яркие женщины, а не такие мыши, как я. Отчего почему-то снова хочется реветь, но я стараюсь быть сильной. На следующий день я с опаской иду в клуб. Мне и хочется увидеть Михаила Александровича, и одновременно с этим нет. Не знаю почему. Стыдно в глаза ему смотреть. Это получается, что я вроде как навязаться ему хотела. А ему даже не понравился тот поцелуй. И вообще не хотел он меня целовать. Может, даже ему было противно. В этот день Бакирова я не вижу, как и через неделю. От Анатолия случайно слышу, что Михаил Александрович уехал, и когда будет, неизвестно. Марина, кстати, после того вечера тоже нету. И Алена говорит, что она уехала к матери и больше здесь не работает. Никаких причин никто не называет, а я и не спрашиваю. Если бы не Марина, я бы тогда не попала в такую жуткую ситуацию с тем Ахмедом, хотя, с другой стороны, тогда бы и Бакиров меня не поцеловал. Я же принимаю решение измениться и следую ему все это время. Свою форму уборщицы я дома перешиваю в более удобный костюм по размеру. Больше он не висит на мне, как тряпка, а подчеркивает худые ноги и тонкую талию. На обычной одежде тоже больше не экономлю, как и на обуви. Анатолий платит мне зарплату, и я впервые в жизни начинаю одеваться как девушка. У меня появляются красивые платья и кофты, блузки, короткие юбки, аккуратная обувь. Сама того не замечая, за эти месяцы я словно подрастаю, из какого-то перепуга на меня еще сильнее начинают обращать внимание как на уроках, так и в клубе. Несколько мальчиков в школе даже предлагают встречаться, но я отказываю. Мне никто не интересен, кроме того, кому я не нужна. А еще я активно тренируюсь. Сама, дома. Пока работаю, смотрю за движениями танцовщиц на тренировках, а приходя домой, копирую их. Поначалу не получалось так же двигаться, но я упрямо повторяла движение, пока уже тело не начинало ныть от боли. Так я тренировалась по несколько часов каждый день и начала замечать, что у меня получается двигаться так же красиво и сексуально, привлекательно, как у танцовщиц клуба. Не знаю, что это, но меня не отпускает. Я делаю это вовсе не ради себя. Я хочу доказать Бакирову, что он ошибался тогда, и я тоже. Тоже красивая девушка, которая может нравиться, если не ему, то другим мужчинам точно. И как бы я ни обижалась за те слова на Михаила Александровича, я замечаю, что все равно выглядываю его в клубе. Но его нет все оставшееся лето и осень. Он появляется резко только перед Новым годом, и то, лишь бросив на меня короткий взгляд, сразу идет к Анатолию. Я же от неожиданности снова теряюсь. Столько месяцев прошло, думала, уже отболела. Но нет. Как только снова увидела Михаила Александровича, опять думаю о нем, хотя, кажется, он обо мне уже и думать давно забыл. С этого дня Бакиров иногда снова появляется в клубе, но мы не общаемся. Даже не здороваемся. Если честно, я его побаиваюсь. Он так строго смотрит на меня, будто хочет съесть. Я больше не рискую к нему лезть ни к пьяному, ни к трезвому. К трезвому особенно. Кажется, я ему стала еще больше не нравиться, поскольку Бакиров, когда видит меня, почему-то зубы сжимает и уходит. Ну или я убегаю. Не хочу мозолить ему глаза, раз уж ему так сильно неприятно мое присутствие. Так мы доживаем до конца весны. У меня, наконец, заканчивается школа, и я активно готовлюсь к поступлению, практически каждый день посещая курсы. Все это время мы не разговариваем. Но, если честно, мне очень хочется иногда поговорить с Михаилом Александровичем, но мне стыдно. Не хочу навязываться к нему, зная, я ему и близко не ровня. О чем он тогда, понятно, мне пояснил. Я же стараюсь быть сильной, разрываясь между подготовительными курсами и работой. Еще я тренируюсь дома, поэтому времени всегда в обрез. Мне уже 18, и я серьезно настроена поступать учиться на врача, как только сдам экзамен. Порой просто падая на кровать без сил. Одно только радует. Алена и Хаммер. Они как голубки и уже стали предметом насмешек Фила. Сначала Алена клевала Хаммера, прогоняла, жаловалась даже на него, но он упорно приходил к ней каждый вечер, и теперь они часто вместе. За руки держатся. Алена прям расцвела вся. Раньше строгая такая была, а теперь как девчонка стала. Смеется заливисто, и я рада за нее, правда. Как и за Люду с Анатолием. У них там вообще, кажись, любовь до гроба, и дело идет к свадьбе. Мы с Людой иногда говорим. Она очень умная женщина и нравится мне. Вот только все равно рядом с ними я чувствую себя зажата. Это их заведение, и сколько бы раз Анатолий не приглашал меня к ним за стол, я отказываюсь. Они все тут как одна, пусть и странная, но все же семья. А я до сих пор полотерка. В какой-то момент я понимаю, что готова и не буду больше ждать. Скоро будут экзамены, поэтому или сейчас, или никогда. Я выбираю сейчас. Я докажу Бакирову, что уже не маленькая.